что только озабоченность этими известными обстоятельствами заставила отца задать подобный вопрос. Он отвечал, надув губы. «К такому уж полюбовному соглашению пришли мы с братьями». Яков продолжал. «Случается, что лев в пустыне и тот, что живет в камышах реки, ближе к соленому морю, наведывается сюда, когда бывает голоден и ищет добычу в загонах, когда его тянет на кровь. Не далее, как 5 дней назад, пастух Альдамодат лежал передо мною на брюхе и признался, что ночью какой-то хищный зверь задрал из молодняка 2 ярок и 1 уволок, чтобы сожрать. Альдамодат был чист передо мною, без клятвы. Он представил зарезанную овцу в крови ее, и разуму ясно было, что другую утащил лев, так что урон этот падает на мою голову». «Он невелик», — польстил отцу Иосиф, «и ничего не значит при том богатстве, каким наделил моего господина в Месопотамии возлюбивший его Господь». Яков опустил голову и вдобавок склонил ее несколько набок, в знак того, что он не кичится благословением, хотя оно дало себя знать не без мудрого содействия с его стороны. Он ответил: «Кому много было дано, у того, может быть, и отнято многое. Если Господь сделал меня серебряным, то Он может сделать меня глиняным и бедным, как выброшенный черепок. Ибо прихоть Бога могущественна, и пути Его справедливости нам непонятны. У серебра бледный свет», — продолжал он, стараясь не смотреть на луну, на которую зато Иосиф сразу же бросил косой взгляд. «Серебро — это печаль, а самый жестокий страх стращающегося — это легкомыслие тех, о ком он печется». Мальчик сопроводил просительный взгляд утешающим и ласковым жестом, которого Иаков не дал закончить, сказав: «Подкравшийся лев растерзал ягнят старой матери вон там, на выгоне, в 100 шагах отсюда, или 200, а дитя ночью в одиночестве сидит у колодца, сидит неосторожно, ногое, беспечное, беззащитное, забыв об отце. Разве ты создан для опасности и снаряжен для сражения? Разве ты похож на своих братьев Симеона и Левия? Да хранит их Бог, которые с криком на устах и с мечом в руках бросаются на врагов и уже сожгли город амаритян. Или ты, как твой дядя Исав, живущий на диком юге в Сеире, степняк и охотник, и у тебя красная кожа, и ты космат, как козел? Нет, ты благочестивое дитя хижины, ибо ты плоть от плоти моей, и когда Исав подходил к броду с 400 человек, и душа моя не знала, чем все это кончится перед Господом, впереди я поставил служанок с детьми их, твоими братьями, за ними Лию с ее сыновьями, а тебя, тебя я поставил позади всех вместе с Рахилью, твоею матерью». Глаза его были уже полны слез. Имя жены, которую он любил больше всех на свете, Яков не мог произнести без слез, хотя прошло уже 8 лет с тех пор, как ее непонятным образом отнял у него Бог, и голос его, и так-то всегда взволнованный, всхлипнул и задрожал. Юноша протянул к нему руки, а потом поднес сложенные ладони к губам. «Ах, как напрасно!» — сказал он с нежным упреком. «Тоскует сердце папочки моего и милого господина. И ах, как преувеличены его опасения! Когда гость простился с нами, чтобы проведать драгоценное свое изваяние», — он насмешливо улыбнулся, чтобы порадовать Иакова, и прибавил, — «которое показалось мне довольно бедным, бессильным и жалким, ничем не лучше грубых гончарных изделий на рынке. Ты его видел?» — перебил сына Иаков. «Даже это было ему неприятно и омрачило его. Я попросил гостя показать его мне перед ужином», — сказал Иосиф, презрительно выпячивая губы и пожимая плечами. «Работа средней руки, и бессилие прямо-таки написано у этой фигурки на лбу. Когда вы закончили беседу, ты и гость, я вышел с братьями, но один из сыновей Лииной служанки, кажется, это был честный и прямодушный гад, предложил мне держаться от них подальше и причинил мне некоторую душевную боль, назвав меня не моим именем, а не настоящими дурными именами, на которые я не отзываюсь.